Глава 44. «Так и я почем знаю?» Вдруг пошла на попятную старушку Кенс. Я выгнала удивленно бровь. «Позвольте, вы пришли и сказали, что я могу на вас рассчитывать, и вы мне поможете, разве не так?» «Так, то так», — почесала кончик носа Клариса. «Но вот во всех этих названиях я не очень-то понимаю». «Ладно, бывает и такое. Проглотим и сделаем вид, что все идет как надо. Знаю только, что сейчас квашня продает больше черный хлеб, так как он дороже стоит, а укладет был и тот в равных пропорциях». «Ну вот», — обрадовалась я, — «а говорили, что не знаете. Вы неоценимый источник информации, Клариса». Старушка зарделась от удовольствия. Похвала и кошке приятно. А она волчица. Не кстати вспомнила я и улыбнулась. Госпожа Кенс налила себе еще одну кружку чая и принялась за третий бутерброд с мясом. Все-таки, что бы она ни говорила, но ставку нужно делать на мясные начинки. Сладких немного, для ассортимента. Вспомнила, какие вкусные пироги с мясом и капустой пекла тетка Ядвига по большим праздникам, и во рту сразу же скопилась слюна. Румяные, золотистые, только что вынутые из духовки, источали такой манящий запах, что невозможно устоять. Аромат ядвигиных пирогов сочетает в себе нотки жареного лука, ароматных специй и сочной тушеной капусты и нежного мясного фарша. Этот запах будоражит обоняние, заставляя желудок требовательно урчать в предвкушении. Когда же я надкусывала горячий пирог, то ощущала, как хрустящая румяная корочка уступает место мягкому податливому тесту, которое буквально тает во рту. А сочная нежная начинка обволакивает рецепторы, заставляя их трепетать от удовольствия. Да, именно такой пирог я и испеку к открытию, и пусть Пистор кусает локти, когда за моими пирогами будет стоять очередь из горожан. «Я думаю, будет справедливо, что за мою помощь я буду получать хлеб бесплатно. Каждый день», — поставила условие Клариса. «Справедливо. Я согласна», — с облегчением ответила я. «Не люблю оставаться в долгу». «И по пирогу», — начала торговаться старушка, едва поняла мою слабину. «Один раз в неделю», — закончила за нее я. «Если давать по пирогу ежедневно, то...» «Вот ты жадная!» — не дала закончить мою мысль старая волчица. «Пока вы наработали только на хлеб», — лукаво улыбнулась я. «Пирог — это дань уважения вашему возрасту». «Ну, хорошо», — собрала губки куриной гуской Клариса. «Давай сотрудничать дальше». «Не думаю, что вы мне в этом поможете», — с сомнением сказала я. «Вы знаете, как рассчитать, сколько булок хлеба нужно выпекать ежедневно на мою часть города?» «Первую неделю только начнут узнавать, что твоя лавка открылась. Сарафанное радио у нас работает отлично, поэтому на многое не рассчитывай в первые дни». Я кивнула и записала за ней, сделав пометку «Нанять мальчишек, которые будут бегать и кричать об открытии моей лавки». И, конечно, нужно будет дать объявление в местную газету. «Что касается сырья, которое ты будешь закупать», — продолжала Клариса, «есть непреложное правило. Любой вид сырья при производстве продукции должен использоваться минимум в трех разных изделиях». «Поясните, я не поняла», — попросила я, «разъясните мне это интересное правило». «Если в ассортименте пекарни тыква входит только в одну порцию пироги с капустой, то товарный запас этого сырья имеет очень низкую оборачиваемость и возникают проблемы со сроками хранения, поэтому необходимо увеличить оборачиваемость товарных запасов, внедрив в ассортимент пекарни как минимум еще два вида изделий с капустой, например, пирожки с капустой, пироги с мясом и капустой. Ты улавливаешь мысль?» «Мысль я улавливала, вот только записывать не успевала, поэтому только кивнула, бешено строча за ней, чтобы не упустить ни слова». «Вот и умница», — похвалила меня Клариса. «Схватываешь на лету». «Столько ценных знаний, точно на пирог в день», — легонько улыбнулась я. «Не знаю, правильно ли я делаю, рассчитываясь продукцией, но ничего лучшего я не придумала». Дописав и отметив свои идеи, я выжидательно посмотрела на госпожу Кенс как примерная ученица. «Количество позиций в пекарне в значительной степени зависит от размера и количества витрин, на которых размещается ассортимент хлебобулочных изделий. Типичная пекарня среднего размера обычно имеет три таких витрины, называемые кубами», продолжает рассказывать Клариса. «На каждом кубе может располагаться около 10 позиций выпечки. Таким образом, на трех кубах можно разместить до 36 видов хлебной продукции». Я настолько поражена знаниями моей случайной знакомой, что поверила в волю свыше. Так просила, чтобы боги не оставили меня, и вот мне прислали помощницу взамен Винарда. Хотя я не уверена, что он смог бы мне помочь именно в налаживании работы пекарни и хлебной лавки. Теперь каждое бесценное слово госпожи Кенс записывает самопишущий карандаш, а я лишь внимательно слушаю. Кроме этого, в ассортименте должны присутствовать до 20 видов заказных пирогов, которые не требуют выкладки на витринах. В целом, общее количество позиций ассортимента в типичной пекарне среднего размера составляет около 100 единиц, включая хлеб, выпечку, напитки и заказные пироги, закончила Клариса. «Теперь понятно, на какое количество выпечки нужно ориентироваться», – задумчиво произнесла я. «И вот тебе вдогонку еще информация по ассортименту. Товары в пекарне можно разделить на три категории в зависимости от уровня спроса. Категория А – это самые популярные позиции, которые устойчиво пользуются спросом. Их количество, как правило, составляет 12-15 наименований. Категория «Б» – товары, занимающие среднее положение по объему продаж, обеспечивающие стабильные продажи. Категория «С» – наименее востребованные товары, которые первыми исключаются из ассортимента при оптимизации. Я сидела с открытым ртом, столько важных сведений только успевая анализировать. Теперь нужно набрать несколько помощников. «Пекаря и продавца», — почесала я карандашом возле уха. «Продавцом сама будешь», — безапелляционно заявила старушка. «Я хотела быть пекарем», — разочарованно произнесла я, умоляюще глядя на старую волчицу. «Ты — лицо своей хлебной лавки, и ты должна встречать покупателей», — не сдается она. «Я... подумаю», — сказала я, отметив, что мной опять пытаются управлять. «Что за судьба у меня такая?»